магическими прибамбасами вокруг не пахнет, пуль он не боится, шаур под рукой, прорвемся, если что. Подойдя к лейтенанту, Сварог слегка поклонился. Вежливость все-таки должна быть соблюдена, но в меру, графьям и королям приличествующую. — Ну, я Сварог, — сказал он нейтральным голосом, — и что, собственно? Лейтенант расплылся в довольной улыбке, сквозь щетину проступил застарелый шрам на скуле и поклонился вторично. «Вдоль всего побережья расставлены посты для вашей торжественной встречи, мастер-граф, и это большая честь для меня, что именно я встретил вас. В общем, добро пожаловать на землю Фагора. От имени правителя государства Фагор со всем радушием приглашаю вас и ваших спутников нанести дружеский визит в столицу. Я здесь, собственно, с тем вас и дожидаюсь». «Встретить и сопроводить». «В столицу?» «Час от часу не легче». «Эти-то откуда про Сварога прознали?» «Вот уж точно слава разлетается быстрее ветра». «Увы, лейтенант, у нас совершенно нет времени». «Дела, знаете ли», — развел руками Сварог. Шрам на скуле лейтенанта не давал ему покоя. Где-то он уже видел точно такой же. Опять появилось примерское чувство дежавю, прах его побери. В таком случае, как ни в чем не бывало, и столь же любезно продолжал Рок, прошу заметить, что по обеим сторонам ущелья я, поняв, что вы движетесь к распадку, расположил автоматные гнезда, откуда через прицел все видно, как на ладони. Откровенно говоря, помимо встречи столь высоких гостей, всем зеленым отрядам даны полномочия задерживать любого, кто без должного предписания пересечет границу государства. А поскольку подобного предписания у вас, как я понимаю... — Так, стоп! — Сварог подобрался. — Это что, угроза? — Так точно! — безмятежно кивнул лейтенант. — Согласно законам Фагора, на его территории могут находиться только граждане Фагора или лица, прибывшие по приглашению оных граждан. За спиной послышалось негромкое рычание. Чуба выражала свое отношение к происходящему. Остальные молчали. Сварог мельком оглянулся на них, оружие никто пока не доставал. Но это дело пары секунд. Знаете ли, экипаж подобрался закаленный, и в боях, испытанный голыми руками, нас не взять. И тут Сварог, наконец, вспомнил, и отчего-то почувствовал небывалое облегчение. Вспомнил и этот шрам, и этот голос, скучный казенно-талдычащий об условиях пересечения границы. Щетина и полная абсурдность, совершеннейшая невозможность встречи здесь, на другом материке, вот что сбило его с толку. Однако ж встретились. Побрейте этого бойца, прилепите роскошные усы, поставьте рядом с пограничным шлагбаумом на въезде в столичный город Митрак, и что получится? То-то. История опять повторялась, и уже даже не как фарс, а как занудливое повторение многожды раз пройденного материала. Тьфу! Скучно, господа! Рок, столб ты пограничный! Устало поморщился Сварог. Ну что ты опять мне про законы? Не надоело? Аль не признал? «Как не признать, ваша святость!» — вздохнул лейтенант. А в глазах мерзавца так и плясали веселые бесы. «Вот только в прошлый раз вы в сутане изволили быть, да и числом ваша компания была поменьше. Да и ты у князя Саутара раньше служил», — посмурнел Сварог, вспомнив клади. «И помнится в чине пониже лейтенантского». «Да кто раньше?» «Логично. Дезертировал из княжеских войск, получается?» «Получается. Только нижайше прошу, мастер Сварог, не надо на меня опять чары насылать, как тогда. Я-то, может, и упаду замертво, но вот мои бойцы с автоматами, у них четкий приказ, четче некуда. Ежели оказывают сопротивление, то и не задерживать никого. Сварог усмехнулся, пораскинул мозгами, потом сотворил сигаретку и протянул ее лейтенанту. Ни в малейшей степени волшебству не удивившись, лейтенант поблагодарил, сигарету принял, прикурил от спички. Все как всегда. А вы говорите, не зеркальное это отражение Атара, очень даже зеркальное. То есть, — сказал он, по возможности, добродушно, — ты хочешь сказать, чернильная сволочь, что мы незаконно вторглись на территорию Фагора? Ну, это с какой стороны посмотреть? Опять растянул губы в улыбке Орок. Можно и так. А можно и так, что вы, мол, званые гости Фагора? Что-то мы пограничных знаков по дороге не приметили, а их пока и нету, — ухмыльнулся ветеран-пограничник, честно глядя в глаза Сварогу. — Не успели. Но на карты граница нанесена чин-чинарем. — А карты, я так разумею, фагорского изготовления? — А то ж! — Ловко. Ну и кто еще обосновался рядом с вами? — Какие страны-государства? — Ну, это я к тому, чтобы ненароком еще пару-тройку границ не нарушить. Никого больше нету. Тут голос лейтенанта все же дрогнул. Кобелотов на 100 вдоль берега, туда и туда только Фагор. Может, кто подальше высадился? Не знаю. Ну, так это мастер Сварог, милости просим, в столицу, что ли? Экипаж подан. Сварог в некоторой беспомощности оглянулся, усилием воли отгоняя видение туристического автобуса, ждущего его за холмом. Путешествие сквозь непроходимые земли, покаместь неиспоганена цивилизацией Грамотара в самом деле, превращалось в поездку за город на пикничок. Нет, можно было бы, конечно, немного повоевать с засевшими в засаде автоматчиками, но уж больно не хотелось. Еще с соседних застав стрельбу услышат, организуют погоню, и стрельбой друг в друга начинать свое пребывание на новом материке было как-то, знаете ли, не по-людски, не по-императорски, знаете ли. Да уж, весело поход за ключом начинается, ничего не скажешь. Сварог посмотрел на солнце. Скоро выйдет из клубящихся над пиком туч. До сумерек оставалось 6 часов, не больше. Итак, выбор — ночевать под открытым небом, да еще после вчерашней бессонной ночи, или в столице Фагора, что бы та собой не представляла. Он опять оглянулся на своих, свои стояли по-прежнему напряженно, но уже перестроившись в боевой порядок. И когда только успели, готовая к атаке Чуба впереди, за ней в полоборота к склонам распадка Олес с Катралом на изготовку и Певер. За ними Рошаль со шпагой наголо, а замыкала построение лесная воительница, принявшая отчетливо боевую стойку. Впору умилиться. Неплохо Сварог их натаскал, только свистни, и от пограничного отряда фагорцев мокрого мест не останется. Сварог вздохнул, сделал беспутной команде знак приблизиться и обреченно сказал лейтенанту: «Ну, что ли, раз экипаж подан, то милости просим в столицу».